Глава 27. Следующий день прошел суматошно. С утра собрал свой клан и все рассказал. Ближники восприняли новости без соплей и заламывания рук. Да и нет у нас времени на сопли. Они легко приняли весть, что Маргуша станет новым главой клана. И главное, сама Маргуша это приняла. Не последнюю роль в этом сыграл тот факт, что она носит под сердцем наследника. На сторону, понятное дело, решили не сообщать. Я выпустил слух, что я собираюсь в экспедицию, якобы по указу российского императора я отправляюсь в очередной раз искать путь в Индию, и сколько времени займет экспедиция, заранее неизвестно. Мы подготовили юридическую базу и, созвав внеочередное заседание парламента, утвердили одним днем. Теперь в мое отсутствие Маргуша становится исполняющим обязанности правителя со всеми функциями, вплоть до командования армией и полицией. Мало ли что придет в голову владетелям, когда отсутствие продлится достаточно долго, а потому прикрывали Маргушу всеми возможными юридическими формальностями, чтобы ни один крючкотвор не зацепился. Вечером устроили проводы в экспедицию в узком кругу соклановцев и давних друзей. Пригласили Милу Хоромникову, Комаринского, Настасью Кобылкину и даже владетеля Кнышского. С некоторых пор Кнышский вхож в мой ближний круг. Инженер Березников тоже приехал из Кричевска. Мы весело посидели, вспоминали былые приключения. Потом я устроил раздачу щедрых даров от доброго волшебника. Я ж теперь астральный картограф 10 уровня. Я кое-что могу. Подтянул Еву до 8 уровня. Но такой высокий показатель прокатил только с ней. Деду поднял до 4, а Нюту и Кешу до 5. Бабе Нюке тоже поднял уровень. Она стала привратником 6 уровня. А это серьезно. Белкин в шутку выразил опасение, что бабу Нюку теперь постараются переманить обратно в Питер. Поднял по уровню Комаринскому, Настасье, Миле, инженеру. Только Белкину не стал трогать. Во-первых, у нее, как у мастера печати, слишком сложная энергетическая структура. А во-вторых, в ней сейчас развивается новая жизнь. Наследник тоже уже начал формировать энергетический кокон. Я просто не рискнул. В конце концов, Маргуш и так уровни берет сама собой. Поднимется и без меня. После 11 нас с Маргушей тактично ставили вдвоем. Каждый подходил на прощание, жал руку и обнимал коротко. Я же не в гроб собрался, а всего лишь в экспедицию. Белкина держалась молодцом. И только когда мы заперлись в спальне, позволила себе еще раз расплакаться. «Маргуша!» Я прижал ее к груди и гладил по голове. «Ты только не вздумай себя заживо хоронить. Ты молодая, красивая, богатая и влиятельная женщина. Ты о чем, Кротовский?» Маргуша так рассердилась, что перестала всхлипывать. «Я твоя жена, и ничья другая». «Конечно, моя», — попытался ее успокоить. «Я не хочу, чтобы ты старость прожила в одиночестве». «У меня будет сын», — упрямо заявила Белкина. «Тем более, кто-то должен заменить ему отца. Обещай, что если встретишь достойного человека...» «Не буду я тебе ничего обещать», — в голос возмутилась Белкина. «Ладно, не обещай, просто имей это в виду». За 5 минут до полуночи мы с ней спустились в подвал, где нас уже поджидали Ева, Анюта и деда. Друзья мои, у меня у самого ни с того ни с сего защипало в глазах. Если бы вы знали, как я вас всех люблю. В следующий миг меня перенесло в Межмирье. Рядом со мной стоит Крот. Попрощался? Я пожал плечами неопределенно. «Понимаю», — сказал Крот. «Доставай своих духов. С ними тебе тоже придется попрощаться». «Как? Разве они не со мной?» «Не с тобой. У них свой путь. В мире богов им делать нечего. Но не переживай. Свойства атрибутов останутся с тобой. Не забывай про это». «Странные предупреждения». «Ты идешь в странное место», — парировал Крот. «Ты удивишься, как много общего в мире богов с твоим привычным миром, и как сильно при этом эти миры отличаются. Ты мог бы хоть сегодня обойтись без твоих загадок». «Вы, Кротовский, не могу». Я покачал головой, а затем привычно извлек из инвентаря Гамлета и Ныра. «Мне жаль, ребята, расставаться с вами. Зато теперь вы обретете свободу». «Я горд, Кротовский, что составлял тебе компанию в похождениях», — выспренно заявил Гамлет. «И я горд», — в тон ему добавил Ныр. «Для меня было честью сопровождать тебя». Я попрощался с духами, и они ушли, не оглядываясь, как положено древним духам-путешественникам. Быстро исчезли в сумрачном пространстве Межмирья, оставив меня с Кротом наедине. «Куда теперь?» «Далеко идти не придется», — Крот усмехнулся. «Портал в мир богов всегда возле нас. Только обычно люди его не видят». Я вдруг осознал, что странный туман слева от меня — это не туман. Это уходящая в бесконечность за горизонт портальная пелена. Я и представить себе не мог, что портал может быть бесконечным. Ты хочешь сказать, этот портал всегда находился возле меня? Он всегда находится рядом с каждым существом во Вселенной. Но чтобы пройти через этот портал, его нужно увидеть. Понимаю. Ни черта ты не понимаешь, Кротовский, — усмехнулся Крот. Считай это моим заключительным напутственным словом. Спасибо, ты мне очень помог. Не ерничай. Я не шутил, — сказал Крот со всей серьезностью. И доспех убери в инвентарь. Зачем? Затем, если хочешь, чтобы от него что-то осталось после перехода. Я вздохнул и убрал доспех, оставшись совершенно голым. Что теперь? Теперь тебе нужно только шагнуть, но это ты сделаешь без меня. Не поминай лихом, Кротовский, может, еще свидимся. В каком смысле может? — спросил я, но отвечать некому. Крот исчез, оставив меня наедине с бесконечным порталом. Продолжение здесь. https://aftertoday/reader/340/623. Апрель 2024 год.